А вот перед глазами бабушкин старый сад, где не тесно огромным грушам и яблоням, а рядом красиво расположились кусты сирени. Под ними сделана для меня песочница, невдалеке качельки, возле которых с одной стороны заросли ревеня, а с другой кусты смородины. Чуть подаль беседка, увитая плющом. Днем здесь со своими куклами играю я, а вечером ее оккупирует старшее поколение. За беседкой клумба. Чего там только нет. Просто море цветов. А вдоль забора шиповники, барбариса, а за домом огород. Это сад моего детства. А вот более свежее впечатление – сад моих знакомых. На зеленом пригорке стоит кирпичный особнячок. От дома спускается выложенная из камней дорожка, упирающаяся другим концом в маленький прудик, возле которого стоит скамейка и фигурный фонарик. А вокруг пруда, видимо-невидимо, цветов, все они рассажены не абы как, а в строгом порядке. Чувствуется, что здесь поработал дизайнер. Или, например, сад шестисозочного участка. Казалось бы, где здесь цветы выращивать? Но нет, хозяйка, видимо, любительница цветов, и на таком маленьком участочке выбрала место для них. Календула у нее растет всюду. И рядом с капустой, и с земляникой васильки мелькают грубками. Перед домом сад непрерывного цветения. А весной тюльпаны, нарциссы, летом ромашки, пионы, осенью гладиолусы и астры. Нашлось место и для жасмина, и для кустика сирени, и для шиповника. А остальное пространство, как положено, под грядки, плодовые кусты и деревья отведено. А здесь кормится с огорода, каждый кусочек земли засажен. Приходилось видеть и запущенные сады. Когда-то, наверное, они буйно цвели, радовали хозяев. Но время прошло, хозяевам по какой-то причине стало не до сада. И стоит он брошенный, заросший пыреем, осокой и одуванчиками, и вспоминает про лучшие былые денечки. При виде такого сада грустно становится, ведь сколько бы он мог пользы принести, сколько здоровья добавить. Но не понимают этого люди, не хотят, не могут, не умеют пользоваться плодами сада, здоровье свое поправлять, душу яркими красками наполнять. Хотя к нам-то с вами это не относится. Нам как раз интересно узнать, что и как растет, какую пользу приносит, как надо общаться с тем или иным цветком. О некоторых растениях я уже рассказала в первой части книг, где речь шла о комнатных лекарях, но ведь они же могут расти и в наших садах. Например, примула, роза, розмарин, фиалка или эвкалипт прекрасно себя чувствуют на вольном воздухе. Лекарственных свойств не теряет, только уход за ними в садах нужен несколько иной. А в этой части речь пойдет о садовых растениях, знакомых и привычных всем по названию и внешнему виду. Но все ли знают, откуда они пришли в наши сады? Почему прижились? Какую пользу могут нам принести? Календула. У этого растения есть второе, более привычное уху русского человека название «ноготки». Так их прозвали за то, что семена цветка похожи на маленькие ноготки. А официальное латинское название цветок получил за то, что зацветает в мае и цветет до самой зимы, то есть в течение всего календарного года. Лекарственные свойства этих ярких оранжево-желтых цветов были известны очень давно. А в травниках и лечебниках XVII века уже можно найти записи о применении толченых листьев и цветков внутрь против опухолей, особенно опухолей молочной железы и половых органов. А наружно их использовали для сведения бородавок, мозолей и лечения различных кожных язв. У календулы полезными считаются все части, но прежде всего цветки. Собирать их надо в солнечный день примерно в полдень. К Когда сорвете цветок, несколько раз встряхните его, чтобы скинуть жучков, которые часто забираются внутрь соцветия.